мельник. У мельника вода плотину прососала. Беда б невелика сначала, когда бы руки приложить. Но, кстати, мельник мой не думает тужить. А течь день ото дня сильнее становится. Вода так бьет, как из ведра. Эй, мельник, не зевай, пора. Пора тебе за ум хватиться. А мельник говорит: далеко до беды. Не море надо мне воды. И ею, мельница, повесь мой век богата. Он спит, а между тем вода бежит, как из ушата. И вот беда пришла совсем. Стал жорнов, мельница не служит. Хватился мельник мой и охает, и тужит, и думает, как воду уберечь. Вот у плотины он, осматривая течь, увидел, что к реке пришли напиться куры. «Негодные!» — кричит, — «хохлатки, дуры! Я и без вас воды не знаю, где достать, а вы пришли ее здесь вдосталь допивать, и в них поленом хвать!» Какое ж сделал тем себе подспорье? Без кур и без воды пошел в свое подворье. Видал я иногда, что есть такие господа, и эта басенка им сделана в подарок, которым тысячи не жаль на вздор сорить, а думают хозяйству подспорить, коль свечки сберегут огарок и рады за него с людьми поднять садом. С такою бережью диковинкаль, что дом скорешенько пойдет вверх дном.